Глава 9. Анастасия довольно долго нажимала на звонок, пока из-за двери не раздался недовольный голос. «У нас пожар? Кто там ломится? Что случилось?» «Добрый день, Евгения Борисовна!» — крикнула Настя. «Мы пришли смотреть вашу квартиру». «Зачем?» — удивилась хозяйка. Риэлтор понизила голос. «Иван Павлович, Николета, не удивляйтесь. Госпожа Палкина — женщина пожилая, у нее не очень хорошо с памятью. Апартаменты принадлежат уже не Евгении Борисовне, а ее сыну, живущему в Израиле. Если они вам понравятся, сделку будем заключать с ним. Палкины тут 50 лет проживают. Никаких несовершеннолетних детей, инвалидов или уголовников, отсиживающих срок, в квартире не прописано. Евгения Борисовна 10 лет назад подарила ее Льву Яковлевичу, своему единственному сыну. Вы не обращайте внимания на слова старухи. Вам с ней дел не иметь». «Так что вам надо?» — вопросила за дверью хозяйка. «Евгения Борисовна, мы договорились с вами на сегодня об осмотре выставленного на продажу жилья», — напомнила Настя. Створка, наконец, распахнулась, и я увидел в овальной прихожей очень пожилую даму, наряженную в длинное бордовое бархатное платье. Шею ее обматывали километры жемчужных нитей, в ушах висели бриллиантовые люстры, на пальцах сверкали кольца, а высокая прическа была украшена гребнем с большими зелеными камнями. До моего носа добрался тяжелый душный восточный аромат духов, я не сдержался и чихнул. «Знакомьтесь», — засуетилась Настя, — «Евгения Борисовна Палкина, а это Николетта и Иван Палыч». Хозяйка опустила уголки рта. «Любезная, я Евгения фон Палкина, дочь барона Вальдемара фон Палкина, статского советника, конфидента государя-батюшки Александра Третьего». Я опять чихнул. «Если мне не изменяет память, этот русский самодержец родился в 1845, а скончался в 1894 году. Евгения Борисовна явно не в ладах». То ли с математикой, то ли с историей. Она никак не может быть ребенком доверенного лица Александра Третьего. Хотя, может, даме перевалило за 100 лет? Николета сделала шаг вперед. Я отошел в сторону. Но теперь выход маменьки. «Рада знакомству», — прощебетала моя родительница. «Я Николета де Аделье, вдова великого писателя Павла Подушкина и жена олигарха». Первого номера в списке журнала «Форбс» Вальдемара де Рябиков. «Пришла посмотреть вашу халупку. Хочу купить ее для своей верной домработницы, сделать ей подарок на Новый год». Евгения Борисовна стала сверлить глазами матушку. Та не отвела взора и принялась жечь им хозяйку квартиры. Я вновь чихнул. Госпоже Палкиной попался достойный противник. Ну, посмотрим, чем закончится битва этих горгон. «С какой комнаты лучше начать?» — засуетилась Настя. «Налево гостиная», — провозгласила Евгения Борисовна. «Прошу покорно следовать за мной». Я пошел по черному от старости паркету. Похоже, ремонт тут в последний раз делали в царствовании Николая II. Обои потерты, пол затоптан, состояние потолка непонятно, в люстре горят две тусклые лампочки, плохо освещающие пейзаж. «Зал для приемов!» — воскликнула Палкина и толкнула дверь. Мы гурьбой втиснулись в узкое, смахивающее на гроб пространство. «Вы уверены, что это парадные покои?» — прищурилась маменька. «Мой пудель живет в более просторной будке». Я сумел удержать очередной приступ чихания. «У маменьки же нет собак». «Милочка», — процедила Евгения Борисовна, — «понимаю». «Вам впервые пришлось посетить благородный дом. Вы до этого ни разу не видели фортепиано. Вон тот большой черный предмет у левой стены является музыкальным инструментом. На нем когда-то Шуберт писал свои вальсы, а потом композитор подарил пианино моей мамочке, уникальной певице». Я вздохнул. Австрийский композитор Франц Шуберт родился на свет в 1797 году и скончался в 1828. Похоже, мать хозяйки, раз ухитрилась родить дитя в прошлом веке, была дочерью бессмертного графа Сен-Жермена. И еще, Шуберт никогда не сочинял вальсы. Евгения Борисовна допустила ту же ошибку, что и автор песни про упоительные в России вечера, где есть строчка и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Упомянутая булка действительно имела замечательную корочку и аппетитно ломалась, это я хорошо помню с детства. А вот с автором танца вышла незадача. Поэт явно перепутал Шуберта со Штраусом, жившим несколько позже. «Дорогая, тут только жуткая кровать с пыльным балдахином, колченогий столик с мутным зеркалом и объеденный молью стул», — прочирикала Николетта. «Анастасия, любезная, сколько метров в этом чулане?» «Точно не скажу, но, думаю, около 12», — предположила та. «Милочка, у вас косоглазие?» — разозлилась хозяйка. «Мы с мужем здесь давали балы. 24 пары в нашей гостиной под экатр танцевали». «Советую вам надеть очки», — распорядилась маменька. Евгения Борисовна неожиданно послушалась, порылась в висящих на шее бусах, выудила оттуда очки на черном шнурке, водрузила их на нос и взвизгнула. «А где рояль? Куда вы его дели? Пианино здесь не стояло». «Ой, это же комната Расмуса, но тут всегда располагалась гостиная. Вот странность». «Хорошо, расскажу об опочивальне. Перед вами лучший образец...» «Спасибо, уже сами видели», — нараспев продекламировала Николетта. «Давайте пойдем дальше», — предложил я, мечтая побыстрее закончить осмотр. «Молодой человек, мне очень жаль, что вы с презрением относитесь к истории родного отечества», — отчеканила Евгения Борисовна. «И вам следует молчать, когда беседуют почтенные, убеленные сединами дамы. Странно, что ваша мать...» «Я не убелена сединами», — рассвирепела маменька. «И Вава мне не сын, он старше меня. Намного. Не желаю любоваться на дряхлые дрова, занавешанные грязными тряпками». «Квартира продается с обстановкой», — не к месту подала голос Настя, — «и посудой». «У меня свои сервизы», — фыркнула матушка. «Обеденный, например, на 140 персон, им Петр I пользовался, а мебель свою привезу из Эрмитажа, она пока там выставлена». «На ложе, возле которого мы стоим, спал Наполеон, когда жег Москву», — достойно ответила госпожа Палкина. «Похоже, Бонапарт был полным идиотом», — хихикнула маменька. «Город горит, а полководец прячется под одеялом». «Ладно, с этим помещением все ясно. Идем дальше». Гордо вскинув голову, Николетта, быстро перебирая ногами, посеменила вперед. Евгения Борисовна почему-то молча последовала за потенциальной покупательницей. «Раунд закончился со счетом 1-0 в пользу вашей мамы», — шепнула мне Настя. Я промолчал. Николетта не из тех людей, которых можно ошарашить заявлением про кровать знаменитости. У матушки комплекс сверхполноценности, который подкреплен немеренными деньгами Владимира Ивановича, обожающего ее до судорог. «Здесь перекресток коридоров», — засуетилась Настя. «Куда идти? Налево? Направо?» Палкина призадумалась. «Странно. У нас всегда была одна галерея. Рояль исчез. Зато появился лишний коридор. Что сие значит?» «Сюда», — скомандовала Николетта. Матушка ринулась вперед, я поспешил за ней, оказался в огромной круглой комнате с камином и ахнул. «Какая красота!» — не удержалась от восклицания Анастасия. «Перед вами чулан для хранения запасов», — начала Евгения. «Вы видите здесь старинные буфеты, их собственноручно сделал...» «О, рояль! Что инструмент делает в кладовке? Кто переставляет в моей квартире мебель?» Я отключил слух и стал осматриваться. Можно понять, почему даже Настя, которой вообще-то не положено демонстрировать свое отношение к продаваемому объекту, не удержалась от выражения восторга. Пожалуй, это одна из самых красивых комнат, в которых я когда-либо бывал. Два эркера, потолок со старинной лепниной, камин с мраморным обрамлением, много воздуха, света. Если выкинуть кресла, диваны, столы, произведенные в начале 60-х годов XX века на фабрике ритуальных принадлежностей имени Красной Коммуны, и поставить... Легкая рука тронула меня за плечо. Я повернул голову и увидел Настю, открывавшую словно рыба рот. Усилием воли я включил звук. «Иван Павлович, Николетта говорит, что ей противно заходить в чужой санузел, просит вас его осмотреть», — слишком громко сказала девушка. «Вижу, вам тут понравилось». «Прекрасная комната», — согласился я. «Куда идти?» «Направо и два раза налево. Нет, лучше я покажу дорогу. В этих хоромах легко запутаться», — заботливо предупредила Настя. «Осторожно, здесь консоль. Аккуратно, не ударьтесь об этажерку. Вон та дверца с ручкой в виде медвежьей головы. Сейчас свет зажгу». «Нет необходимости», — остановила Настю Евгения Борисовна. «Там светло. Чудесно можно все разглядеть без наматывания счетчика». Я потянул на себя створку, шагнул в просторный санузел и попятился. На расстоянии метров пяти от меня стоял совершенно голый молодой мужчина с зубной щеткой в руке. Увидев меня, он радостно заулыбался и приветственно помахал щеткой. Я смутился, пробормотал. «Простите, не знал, что в ванной кто-то есть». Затем бочком вышел в коридор и предстал перед маменькой, немедленно задавшей вопрос. «Ну и что там?» «Не успел разглядеть», — честно ответил я. «В ванной приводит себя в порядок один из хозяев». «В доме никого, кроме меня, нет». «Сударь, вы обманщик!» — вознегодовала Евгения Борисовна. «Мой муж уехал в Израиль». «Вы хотели сказать сын», — по глупости поправила старуху Настя. Глаза Палкиной вспыхнули бенгальскими огнями. «Милочка, я еще слишком молода для того, чтобы обзаводиться потомством. Или мне, по-вашему, 300 лет?» «Конечно, нет», — пробормотала риэлтор. «Вероятно, вы забыли о наличии в доме представителя мужского пола», — осторожно предположил я. «Может, это он переставил рояль из одной комнаты в другую?» Евгения Борисовна прищурилась и проскользнула в санузел. Я приготовился услышать визг, но в наступившей тишине было слышно, как где-то громко тикают часы. «Ерунда», — заявила Палкина, снова материализуясь в коридоре. «Это сосед». «Вы разрешили ему воспользоваться вашей ванной комнатой?» Я попытался разобраться в идиотской ситуации. «Может, пойдем дальше? Пусть человек спокойно помоется. Я осмотрю помещение, когда гость его покинет». «Нечего ему там делать!» — побагровела Евгения Борисовна. «Хам, нахал и отребье! Никогда не отвернется, если меня в душе видит! Маньяк! Насильник! Подглядыватель! Купил квартиру год назад, и с тех пор от него покоя нет! Раньше, когда апартаменты Лидии Михайловой, матери нашего полководца Михаила Кутузова, принадлежали, проблем не было. Мы с Ледушей душа в душу жили, по очереди мыться ходили. А этот Ферд непотребные слова произнес, когда я ему справедливое замечание сделала. Каждый день новых женщин приводит. Они меня видят и визжат. Ни малейшего воспитания, быдло, крестьянин, пролетарий. Тяжело женщине благородных кровей среди кухаркиных детей. Я взглянул на Настю. «Квартира коммунальная?» «Нет-нет», — замахала она руками. «Хозяин один». «Евгения Борисовна, вы сдаете комнату?» «Противно слушать эту чушь», — топнула ногой Палкина. «Иван, займитесь же, наконец, санузлом». «Вава, тебя все ждут», — укорила меня Николетта. «Сколько можно мямлить? Экий ты нерешительный». Делать нечего, пришлось постучать в дверь санузла. «Разрешите, я зайду один, без женщин». «Да иди уже», — зашипела мне в затылок хозяйка. «Еще реверанс хаму сделай». Я двинулся в ванную. Мужчина, по-прежнему совершенно голый, теперь брился. Заметив меня, он обрадовался так, словно я его близкий родственник, и, положив стакан на раковину, широко улыбнулся. Потом его губы зашевелились, и я понял, он что-то говорит, но отчего-то до меня не долетает звук. В конце концов, парень поманил меня рукой. Я сделал несколько шагов и рассмеялся.